Воинственная Спарта. Слава Спарты, пелопоннесского города в Лаконии, в исторических хрониках и мире очень громка. Это был один из самых известных полисов Древней Греции, который не знал смут и гражданских потрясений, а его армия никогда не отступала перед врагом. Спарту основал Лакедемон, царствовавший в Лаконии за 1500 лет до Рождества Христова и назвавший город именем своей жены. В первые века существования города вокруг него не было никаких стен. Их возвели только при тиране Навизе. Правда, позднее они были разрушены, но Апий Клавдий вскоре воздвиг новые. Создателем спартанского государства древние греки считали законодателя Ликурга, время жизни которого приходится примерно на первую половину VII века до нашей эры. Население Спарты по своему составу разделялось в то время на три группы – спартанцев, перееков и илотов. Спартанцы жили в самой Спарте и пользовались всеми правами гражданства своего города-государства. Они должны были выполнять все требования закона и допускались ко всем почетным общественным должностям. Занятие земледелием и ремеслом, хотя и не было запрещено этому сословию, но не отвечало образу воспитания спартанцев и потому презиралось ими. Большая часть земель Лаконии была в их распоряжении и возделывалась для них илотами. Чтобы владеть земельным участком, спартанец должен был выполнять два требования: в точности следовать всем правилам дисциплины и предоставлять определенную часть дохода для сесития, общественного стола, ячменную муку, вино, сыр и так далее. Дичь добывали охотой в государственных лесах. Сверх того, каждый, кто приносил жертву богам, посылал в сесити часть туши жертвенного животного. Нарушение или невыполнение этих условий по любым причинам вело к потере прав гражданства. Все полноправные граждане Спарты от мала до велика должны были участвовать в этих обедах, причем никто не пользовался никакими преимуществами и привилегиями. Круг перееков составляли тоже люди свободные, но они не были полноправными гражданами Спарты. Перееки населяли все города Лаконии, кроме Спарты, принадлежавшие исключительно спартанцам. Они не составляли политически целого города-государства, так как управление в своих городах получали только из Спарты. Перееки разных городов были независимы друг от друга, и в то же время каждый из них находился в зависимости от Спарты. Илоты составляли сельское население Лаконии. Они были рабами тех земель, которые обрабатывали в пользу спартанцев и перееков. Илоты проживали и в городах, но городская жизнь не была характерна для илотов. Они могли иметь дом, жену и семью. Продавать илота вне владений запрещалось. Некоторые ученые полагают, что продажа илотов вообще была невозможна, так как они являлись собственностью государства, а не отдельного лица. До нас дошли некоторые сведения о жестоком обращении спартанцев с илотами, хотя, опять же, некоторые ученые считали, что в таком отношении больше проглядывало презрение. Плутарх сообщает, что ежегодно в силу постановления Ликурга эфоры торжественно объявляли войну против илотов. Молодые спартанцы, вооруженные кинжалами, бродили по всей Лаконии и истребляли несчастных илотов. Однако впоследствии ученые установили, что такой способ истребления илотов был узаконен не во времена Ликурга, а только после Первой Мессенской войны, когда илоты сделались опасными для государства. Плутарх, автор жизнеописаний выдающихся греков и римлян, начиная свой рассказ о жизни и законах Ликурга, предупреждает читателей, что ничего достоверного сообщить о них невозможно. Тем не менее, он не сомневался в том, что этот политический деятель был лицом историческим. Большинство ученых нового времени считают Ликурга личностью легендарной. одним из первых еще в 1820-е годы, засомневался в его историческом существовании известный немецкий историк античности Мюллер. Он предположил, что так называемые законы Ликурга гораздо древнее своего законодателя, так как это не столько законы, сколько древние народные обычаи, уходящие своими корнями в далекое прошлое дарийцев и всех других эллинов. Многие ученые, сохранившиеся в нескольких вариантах жизнеописания спартанского законодателя, рассматривают как позднюю переработку мифа о древнем лаконском божестве Ликурге. Приверженцы этого направления поставили под сомнение и само существование законодательства в исторической Спарте. Обычаи и правила, которые регулировали повседневную жизнь спартанцев, Мейер классифицировал как житейский уклад дарийской племенной общины, из которой почти без всяких изменений и выросла классическая Спарта. Однако результаты раскопок, проведенных в 1906-1910 годах английской археологической экспедиции в Спарте, послужили поводом к частичной реабилитации античного предания о законодательстве Ликурга. Англичане исследовали святилище Артемиды Орфий, один из самых древних храмов Спарты, и нашли много художественных произведений местного производства. Прекрасные образцы расписной керамики, уникальные терракотовые маски, больше нигде не встречающиеся, предметы из бронзы, золота, янтаря и слоновой кости. Эти находки в большинстве своем как-то не вязались с представлениями о суровой и аскетичной жизни спартанцев, о почти абсолютной изоляции их города от всего остального мира. И тогда ученые предположили, что законы Ликурга в VII веке до нашей эры еще не были пущены в действие, и хозяйственное и культурное развитие Спарты шло так же, как и развитие других греческих государств. Только к концу VI века до нашей эры Спарта замыкается в себе и превращается в тот город-государство, каким его знали античные писатели. Из-за угроз мятежа илотов обстановка тогда была беспокойная, и поэтому инициаторы реформ могли прибегнуть, как это нередко бывало в древности, к авторитету какого-либо героя или божества. В Спарте на эту роль был избран Ликург, который мало-помалу из божества начал превращаться в исторического законодателя, хотя представления о его божественном происхождении сохранялись до времен Геродота. Ликургу пришлось приводить в порядок народ жестокий и возмутительный, поэтому надо было научить его сопротивляться натиску других государств, а для этого сделать всех искусными воинами. Одной из первых реформ Ликурга была организация управления спартанской общиной. Античные писатели утверждают, что он создал совет старейшин из 28 человек. Старейшины собирались апеллой, народным собранием. В Герусию входили два царя, одной из главных обязанностей которых было командование армией во время войны. Из описаний Павсания известно, что периодом наиболее интенсивной строительной деятельности в истории Спарты был VI век до нашей эры. В это время в городе были возведены храм Афины Меднодомной на Акрополе, портик Скиада, так называемый трон Аполлона и другие постройки. Однако на Фукидида, видевшего Спарту в последней четверти V века до нашей эры, город произвел самое безотрадное впечатление. На фоне роскоши и величия афинского зодчества времен Перикла Спарта казалась уже невзрачным провинциальным городком. Сами же спартанцы, не боясь прослыть старомодными, продолжали поклоняться архаичным каменным и деревянным идолам, в то время, когда в других эллинских городах создавали свои шедевры Фидий, Мирон, Прокситель, и другие выдающиеся скульпторы Древней Греции.